Дом с привидениями. Екатерина Архипова. Хэштег «Заброшенный дом в глухой деревне». Хэштег «Смертельное реалити-шоу». Хэштег «Экстрасенсы против маньяков». Ваша честь, меня зовут Григорьева Евгения. Вы являетесь судьей по делу номер 2-165-2023 года. По моему делу. Надеюсь, письмо попадет в руки к вам, а не к кому-то из канцелярии. Думаю, вы понимаете, почему я пишу. За последние полгода в прессе меня называли по-разному. Соучастница бойни, сумасшедшая, лгунья и прочее. Я общалась с дюжиной газетчиков в попытке донести правду. Но каждый раз слова перевирались, и то, кем я представала в итоге, пугало меня саму. Ваша честь, от вашего решения зависит моя судьба, а также судьба самого близкого мне человека. Потому я хочу рассказать вам все о резне, каждую мелочь, чтобы развеять тот ореол демонизма и помешательства, что на меня навесили. В тот день, 20 февраля, я пришла в лавку Лизы, моей лучшей подруги, пропустив открытие. За час до того меня выгнали с работы, и я была не в лучшем настроении. Не из-за увольнения, оно было третьим за прошедший год. Из-за Полины. Накануне я заметила новый синяк на ее спине. Муж тетки, к которой ее отправила опека, снова поднял руку. Разговоры с ним привели лишь к тому, что он запретил мне видеться с 6-летней сестрой, единственным близким человеком, что у меня остался. Мать, разумеется, не была идеальным родителем, но при всем ее безразличии она ни разу нас не ударила. Я должна была отсудить Полину у тетки, но в органах опеки мне беспрестанно твердили: безработным 19-летним девчонкам детей не отдают. Стены крохотной лавки трещали по швам от ветра и наплыва посетителей. Я и представить не могла, что затея Лизы вызовет в нашем северном городке ажиотаж. Разумеется, я завидовала подруге. Лиза открыла свое дело, а я по-прежнему жила в старой прокуренной квартире. Потеряла младшую сестру и вдобавок снова лишилась работы. «Бог мой, не думала, что ты придешь», — сказала Лиза и повернулась к толпе. «Народ, это Женя, моя лучшая подруга и личный экстрасенс. Ее дьявольская интуиция выручала меня много раз». Покупатели навострили уши. Несколько человек отделились и подошли ко мне. «Можно записаться к вам на прием? Вы общаетесь с мертвыми? Как насчет приворота?» Ситуация вышла смешная, однако точно напуганный таракан, я тут же скрылась в затемненном углу. Всего за год я потеряла мать и попрощалась с сестрой. И праздные разговоры о магии казались несусветной глупостью. Когда я натянула шапку и двинулась к выходу, ко мне приблизилась малозаметная фигура. Девчонка лет 15, с короткими черными волосами и броским мейкапом. Ее лицо пестрело разными цветами. Черные тени, белые ресницы, фиолетовые губы. «Так вы экстрасенс?» — пропищала девчонка. «У меня к вам предложение». Я принялась с жаром объяснять ей, что Лиза дурачилась, но усталость и гвалт голосов приглушили мои слова. Девчонка взяла меня под руку и вывела на улицу. «Я агент одного известного блогера. Завтра стартует его новое YouTube-шоу. Приз 1 000 000 рублей», — прощебетала она. «Хотите стать участником?» Винтики в моей голове завертелись. Первой реакцией было, конечно же, отрицание. Никто не раздает миллионы первым попавшимся людям. С другой стороны, брюнетка не огласила условий. «Задание простое. 3 экстрасенса в течение недели в режиме реалити-шоу раскрывают загадку дома, в который их привезут. Тот, кто первым узнает правду, получит 1 000 000 рублей». Я давно не верила в Бога, но в ту минуту, стоя под леденящим ветром и чувствуя себя беспомощной, я ясно услышала зов надежды, будто деньги, точно милостивые господа, обратили на меня свой взор. На одной чаше весов вдруг оказалось лицедейство, а на другой — безбедная жизнь с младшей сестрой. Однако шанс на лучшую долю мигал, словно старая лампочка. Если бы незнакомка задумала проверить меня, он бы тут же погас. Но она ничего не спросила. «Встречаемся завтра в Николаевском парке, ровно в 3 дня. Возьмите с собой зубную щетку и одежду на несколько дней. И запомните главное правило — сохранять анонимность. Информация о шоу не должна попасть в сеть». В тот момент я еще не понимала, как глубоко в мою плоть вцепился крючок наживки. Я испытала радость, несмотря на дрожь в теле, хотя, признаться, уже тогда нащупывала обман. Все, начиная от хитрого лица девчонки и заканчивая скрытностью шоу, выглядело хлипким и подозрительным. Голос разума в моей голове заглушала всего одна картина — заплаканное лицо сестры и чернильный синяк на тонкой спине. «Я согласна». «Отлично, до завтра». Незнакомка укуталась в капюшон и понеслась вдоль дороги точно гигантская летучая мышь. С этого момента раздумывать, анализировать риски и вероятность проигрыша стало бессмысленно. Я превратилась в гончую, что почуяла след и ринулась к цели. На следующий день мой рюкзак едва застегнулся. Телефон и зарядное устройство я бережно поместила в отдельный карман. С их помощью я собиралась одержать победу, ибо силу интернета в поиске нужных сведений сложно переоценить. В 3 часа дня я как безумная наматывала круги по глухому парку. Еще можно было вернуться домой и забыть о дурацкой затее. Но пока я мялась на распутье, из-за поворота уже прытко неслась знакомая фигура. На этот раз девчонка была в розовом парике до лопаток, шубе и нелепой шапке с ушками. Я едва узнала ее, но, сдается мне, таков и был ее умысел. «Рада вас видеть», — прощебетала она. Мы дошли до узкой, заметенной трассы за парком. Она вела к дачам, деревням и поселкам, но в это время года машины редко проезжали по ней. Снег валил часто, а дорогу чистили не чаще раза в неделю. Девчонка подвела меня к белой Хонде, что упиралась мордой в высокий сугроб. Дверь водителя открылась. Из нее выпорхнула румяная девушка в очках, распахнутой куртке хаки и дутиках. Ее лицо показалось мне смутно знакомым. «Привет, я Луиза, рада знакомству». Белоснежные виниры девушки ослепили меня сильнее, чем свежевыпавший снег. Кукольные снежинки терялись в густых волнах ее каштановых волос. «Теперь все в сборе, присаживайся». Луиза указала на боковую дверь и первой села в машину. Пока она пристегивала ремень, я оглядела салон. Внутри пахло ванильными духами и надрывно работающей печкой. Рядом со мной жались 2 девушки. Одна хмурая, с короткими черными волосами и густо подведенными глазами. Другая с милым лицом и розовыми локонами. Брюнетку звали Ева Темная, ее соседку — Тина Леон. Их настоящие имена мне сказали позже, в полиции. На пассажирском сиденье рядом с водителем сидел улыбчивый подросток лет 16. Худощавый, невысокий, с открытым лицом. Он был одет во все черное. Пуховик, толстовка, джинсы и кроссовки сливались в одной мрачной гамме. Отличался лишь цвет волос, крашеные песочного цвета. Среди нас парень казался самым хилым персонажем. Таких убивают в начале триллера. «Я Год», — представился он и приветливо улыбнулся. «Оператор». На его коленях расположилась увесистая сумка для фотоаппарата. «Год — это прозвище?» — спросила Тина. Парень обвел рукой черноту, что облепило его до самой шеи, и кивнул. Я, наконец, вспомнила, откуда знаю Луизу. Она была бизнес-тренером, чьи видео о 7 ступенях предпринимательства мне отправляла Лиза. Я тут же успокоилась. Блогер с многотысячной аудиторией определенно внушал доверие, хоть в тот момент я и не могла понять, для чего Луизе шоу об экстрасенсах. С другой стороны, шоу могло быть не ее, а сама девушка выполняла лишь роль ведущего. «Евгения, вы слышите?» — сказала Луиза. «По правилам шоу нужно сдать телефон для честности испытаний». Я бессознательно вцепилась в рюкзак и сжала гаджет. Меня пугало не то, что придется расстаться с телефоном на несколько дней, а то, что мой путь к миллиону рублей целиком и полностью зависел от доступа ко всемирной паутине. Луиза внимательно посмотрела на меня, и я поняла, что, не выполни я просьбу, мой пропуск на шоу сдует ураганом ее ледяного взгляда. Пути назад не было. Я отдала телефон. Вскоре мы двинулись, скользя по пустынной трассе. Темнота поглотила машину, и я почти не видела дорогу. Тонированные стекла создавали иллюзию тоннеля. Все, что я различала, — это редкие указатели малознакомых деревень. Сидоровка, Сосновка, Порошкина. Местами колеса буксовали, со скрежетом прокладывая путь. Через полтора часа промелькнул последний указатель — Д. Горелова. Луиза свернула и двинулась вдоль высоких сугробов. Машину трясло и подбрасывало. Несколько раз Луизе приходилось доставать лопату и расчищать дорогу. Она бралась за работу с упрямым ожесточением, не прося помощи и не говоря ни слова. Часам к 7 вечера мы, наконец, вышли из машины. Глухая темнота и мертвая тишина окружили нас, едва погасли фары. Я не видела ничего вокруг. Почему-то захотелось кричать, но кто придет на зов? Враги или друзья, было неясно. Луиза включила телефонный фонарик и прошла к высокой входной двери. Ореол тусклого света начертил во мраке двухэтажный каменный дом. Сперва его окна показались мне темными, но спустя миг я поняла, что все они забиты досками. Луиза вошла в дом, и тут же у наших ног разлилась лужа желтого света. Ева и Тина двинулись следом. «Прям дом с привидениями», — хмыкнул Гот. Вдвоем мы поднялись на шаткое крыльцо и вошли в главную комнату. Это была просторная гостиная с камином, пыльным диваном и шкафом с узорчатой посудой. На дешевых обоях висели картины, репродукции мастеров. Пол был древним, деревянным и скрипучим. Окна оказались не только забиты с внешней стороны, но и закрыты изнутри крепкими ставнями. Пол подмели перед нашим приездом, но давно не мыли. Пучки пыли выглядывали из-под дивана, прятались в углах и покоились на полках. «Присаживайтесь, я схожу за договорами». Луиза ушла. Ева, Тина и Гот молча уселись. Я сняла шапку, но тут же надела вновь. Дом пропитался тем же холодом, что правил снаружи. Было непонятно, как провести неделю в промерзшем, давно заброшенном жилище. Луиза быстро вернулась, разложила на столе 4 копии договора и кинула россыпь ручек. «Каждый день оператор будет снимать вашу жизнь и выполнение задания. Я буду приезжать каждый вечер с провизией, забирать флешки с материалами и узнавать об успехах. Съемки шоу продолжатся до тех пор, пока один из вас не узнает правду». «Правду о чем?» «О доме, кто здесь жил, что с ними случилось, все, что сможете почувствовать». Тина нервно вздохнула. Гот увлеченно оглядывал комнату. Ева надменно косилась. «Приступаем завтра. Единственное правило — не ходить в деревню. Вы можете исследовать дом, дойти до местного кладбища, оно прямо под окнами. Но нельзя спускаться к домам. Спрашивать у местных историю будет явным нарушением конкурса. Если все понятно, прошу каждого подписать условия». Пока мы читали договор, Луиза отнесла тяжелую сумку с продуктами на кухню, прошлась по дому и вернулась к нам, с нетерпением поглядывая на ручные часы. когда каждый из нас черкнул подпись и вернул бумажку Луизе. Она удовлетворенно кивнула и направилась к выходу. «Еда на кухне. Завтра привезу новую порцию. Свет есть почти во всех комнатах, постельное белье на кроватях. В трех спальнях есть обогреватели. Встретимся завтра». Луиза ушла. Год с Евой тут же ринулись наверх выбирать себе комнату. Я осталась, чтобы пройтись по первому этажу. Здесь была крошечная кухня. Желтые обои, мигающая лампочка без абажура, стол в разводах и гарнитур со стеклянными дверцами. Рядом оказалась уборная. Пожелтевшая раковина, грязная ванна и унитаз с мутной жижей. Из покосившегося крана плевками стрелялась холодная вода. В гостиной нашлись также две запертые двери и одна, ведущая в спальню. В комнате стояла раскладушка, комод и треснутое напольное зеркало. На низкой тумбочке пылилась лампа с бахромой и абажуром. Комната казалась неопрятной, а закрытые ставни вызывали во рту кислый привкус клаустрофобии. Я решила взять себе именно эту спальню. За стенкой была входная дверь, и в любой момент я могла удрать. На втором этаже год занял центральную спальню, просторную комнату с широкой кроватью. Ева и Тина заняли комнаты по бокам. По размеру они были такими же, как моя, но с прочными кроватями и шторами, которые прятали замурованные окна. Последней комнатой второго этажа был узкий кабинет. Рассмотреть его обстановку не удалось. Лампочка здесь отсутствовала или давно перегорела. После выбора спален и беглого осмотра мы спустились на кухню. Стульев было три, и год великодушно устроился на подоконнике. Он вел себя радостно и шаловливо, явно наслаждаясь авантюрой. Тина помыла и протянула каждому щербатую кружку с газировкой. Год открыл печенье и чипсы, а Ева принялась строить план. «Завтра вечером мы с тобой», — она указала на Гота, — «идем на кладбище. Лучше всего я чувствую энергетику там». «Днем в доме поработаю я», — сказала Тина. «Мне проще призывать души в родных стенах». Девушки уставились на меня, ожидая услышать мою стратегию. Думаю, им просто хотелось знать, стоит ли брать меня в расчет как соперника. Однако я промолчала. Мы разбрелись по комнатам. Умываться холодной водой в ледяном доме оказалось суровой пыткой. Я так и не сняла куртку, когда ложилась спать, хотя год принес мне свой обогреватель. Перед сном я осмотрела комод и тумбочку в комнате. Комод оказался пуст. В тумбочке нашелся игрушечный танк без пушки и розовая лошадка с облезлой гривой. Ночь была бессонной. Старые стены и половицы хрустели, ветер продувал щели, вдобавок кто-то из временных обитателей постоянно шатался в уборную. Утром мы снова собрались на кухне, шурша куртками и сжимая чашки с чаем, точно сокровище. После завтрака год захватил камеру и вместе с Тиной отправился бродить по первому этажу. Пока девушка бормотала что-то про деревенское проклятие, что настигло хозяев дома, я юркнула наверх. Лишившись доступа ко всемирной паутине, я вооружилась логикой. История дома, тем более столь старого, решила я, должна читаться во всем, что его населяет. Сперва я проверила спальни Тины и Гота. Несмотря на то, что сейчас комнаты принадлежали им, в рамках конкурса каждый имел право блуждать там, где ему хотелось. В спальне Тины мое внимание привлек старинный чемодан, что распластался на полу позади кровати. Замок открылся после хорошего удара по крышке. Внутри оказались старые, пропахшие пылью вещи молодой женщины. Платья, юбки и блузки, преимущественно темных расцветок. На самом дне под шерстяными платками нашлась пожелтевшая от времени папка. Я быстро открыла ее, прислушиваясь к звукам за дверью, и наспех пролистала. В ней оказались альбомные листы, исписанные резким почерком на иностранном языке. На полях одной из страниц торопливо и небрежно зарисовали нечто похожее на черта. Ехидное лицо с рогами, дикие глаза, вздыбленная черная шерсть и козьи копыта. Были и другие рисунки. Кровавый алтарь с мертвым голубем, разрисованный непонятными символами череп в руках крохотного мальчика, свинья с шестью ножками в брюхе. Увиденное напугало меня, и я быстро вернула листы на место. В комнату Готта я заходила с опаской, однако находки здесь оказались безвредными. В высоком платяном шкафу притулилась щербатая удочка. Рядом висел одинокий военный китель с орденами времен Второй мировой войны. На стенах болтались вышитые крестиком картины, натюрморт с грушами, цветочный венок, юная дева в саду. После спальни я отправилась исследовать кабинет. Дверь в комнату Евы была закрыта, и я благоразумно решила не лезть к ней. Я взяла лампу из комнаты Тины, подключила ее к хлипкой розетке в кабинете и, наконец, смогла рассмотреть кабинет. Здесь стоял письменный стол, шаткий стул с мягкой спинкой и сломанные напольные часы. Ящики стола оказались крепко закрыты на ключ. Я торопилась и в спешке искала по комнате ключи. «Этот дом раскроет мне свои тайны», — думала я, — «по-хорошему или по-плохому». Доски под ногами тоскливо скрипели, пока я крутилась, точно загнанная дворняга. Одна из досок стонала и проваливалась сильнее остальных. Я поддела ее ногтем и, о чудо, она соскочила с места. Внутри, укутанная в перину пыли, торчала резная шкатулка. Она открылась с первого раза, но ключей в ней не нашлось. Лишь клочки волос. 7 прядей разных цветов, аккуратно обвязанных резинкой и уложенных друг с дружкой. Одна из прядей, темно-рыжего цвета, находилась в прозрачной коробочке и стояла в центре странной композиции. Остальные лежали по кругу, однако круг не завершился. Внутри него еще оставалось место. Кто бы ни собирал эту странную коллекцию, он не закончил. Послышались голоса. Тина с Готом поднимались наверх. Когда они разошлись по спальням, я вышла из кабинета и выбежала во двор. Оказалось, что наш дом стоял отщепенцем на холме и отличался от типичных загородных коттеджей. Я бы сказала, что архитектор задумал его в готическом стиле, но могу ошибаться. Здание было построено из серого камня, но значительная его часть почернела. Дом явно прежде горел, хотя изнутри следов не осталось. Очевидно, жильцы сделали в нем ремонт. Внизу, на равнине, с одной стороны безмолвствовало кладбище, с другой виднелось беспорядочное скопище низких деревянных домиков. Их дорожки, дворы и крыши утопали в метровой прослойке из снега. Дымоходы давно испустили дух. Окна нескольких домов были выбиты и заполнены сугробами. Деревня казалась мертвой, и это испугало меня больше, чем полный загадок дом. Мне не хотелось возвращаться обратно во тьму промерзших комнат, поэтому я решила двинуться к кладбищу. Кто-то предусмотрительно расчистил к нему дорожку, которую вновь припорошило снегом. Все до одной могилы утопали в сугробах, обнаруживая себя лишь верхушками памятников. Я заметила огромный гранитный камень, что высился у края протоптанной дорожки. Пришлось смахнуть с памятника толстую корку льда, чтобы увидеть портрет усопшего. Им оказалась красивая женщина лет 50, со строгим лицом и пронзительным взглядом. Котникова Мария Семеновна. 11.09.1961, 24.07.2015, — гласила надпись. Чуть пониже кто-то выгравировал всего одно слово. «Варум» Мне не были знакомы ни имя, ни лицо женщины, и я пожалела, что забрела сюда. Лицо сводило от мороза, конечности давно потеряли чувствительность. Я припустилась прочь с кладбища, когда услышала хруст ботинок за спиной. Повернув голову, я увидела женщину в пышном красном пуховике и шапке-ушанке. Она удалялась с кладбища в противоположную от меня сторону, к заметенной деревенской дороге и заведенной Ниве. Я воровато оглянулась, чтобы проверить, не видит ли меня кто-то из дома. Тогда я впервые обрадовалась, что окна заколочены, и бросилась сквозь сугробы за женщиной. Она не сразу обернулась на зов, а когда я нагнала ее, встретила хмурым враждебным взором. «Прошу прощения, меня зовут Женя. Я пишу статью о Котниковой Марии». На ходу состряпала я. «Вы здесь живете?» «Жила. Во всей деревне остались только две старухи, и те скоро отправятся на тот свет». Незнакомка мотнула головой в сторону укутанных белизной памятников. «Я приехала к матери». Она была полноватой, но с ровной волевой спиной. Морщины и ожесточенный взгляд серых глаз старили женщину. Однако на вид я дала бы ей не больше 40. «Надежда», — представилась она. «Так что ты здесь забыла?» «Я же сказала, пишу статью». «Да-да, я слышала», — перебила она. «Грязное дело. Ищешь, у кого взять интервью?» Я кивнула. Удача наконец-то помахала перед моим носом заветным шансом. «Хорошо. Ты на автобусе сюда добралась? Пойдем в машину. По дороге в город расскажу». «Нет, я задержусь здесь на какое-то время. Знаете, поснимаю дом. Не могли бы вы рассказать, кто такая Мария?» Я в испуге притихла. У Котниковой был самый большой памятник на погосте. При жизни она должна была что-то значить для местных. К счастью, интуиция не подвела меня. Взгляд Надежды помрачнел. «Не люблю вспоминать эту суку. Тварь, каких поискать? Кое-что вы, наверное, слышали. Отец Машки, дядя Семён, был хороший мужик, ветеран войны. Ушел 19-летним пацаном, а вернулся седым мужчиной. Мать говорила, каждая девчонка в деревне мечтала стать ему женой. Но Семён не торопился. Жил спокойненько у матери, и, говорят, хранил у нее картины, книги, которые привез из Германии. В те годы к нам часто приезжали чужаки, покупали у него то одно, то другое. Он скопил кучу денег, нанял столичного архитектора, построил дом на отшибе, потом женился. Его избранницей стала тетя Зоя, на тот момент первая красавица в деревне. Особой любви между ними вроде как не было, но жили мирно. Только детей Зоя не хотела. Почему, не знаю. Мать так моя сказывала. Семён ушел, наверное, четвертый десяток, а Зое только-только исполнилось 20. Как бы там ни было, году в 60-м она все-таки родила Машку. Надежда скорее выплюнула, чем произнесла имя. Рыжая, молчаливая, злобная, старше меня лет на 10, так что помню я ее уже подростком. Говорили, отец выучил Машку немецкому, а та нашла у него иностранные книги, которые он не смог продать. Вроде как сатанинские, с черной магией, жертвоприношением и прочей ересью. По всей деревне начали пропадать куры, гуси, коты. Мы с матерью тогда чуть по миру не пошли от голода. Еще и пес мой пропал, Тишка. Потом кто-то из мальчишек притащил толстую сумку с кровью. Сказали, нашли в лесу на черном камне. Так мы Тишку и нашли. Какой ужас. Виновного нашли? Каждая собака в деревне знала, кто виновен. Машка ходила вся важная, грубила кому ни попадя, а потом делала порчу. И что случилось после? Кто-то заболевал, кто-то умирал, но не сразу, спустя время. И больше от страху, наверное. Тогда-то народ и стал потихоньку уезжать из деревни. Машку-ведьму все боялись. Надежда перекрестилась. А потом? Потом пропал Ваня. Надежда поглядела на ряд могил. «Братишка моей лучшей подруги. Ему только-только стукнуло 8. Что было дальше?» «Дальше народ взбунтовался, пошел к Семену с Зоей. Требовали вернуть мальчика. Грозили полиции. Все зря. Ваню так и не нашли. Ни тогда, ни спустя годы. Жаль его, очень добрый был малый. Семен устроил дочери взбучку. Говорят, порол ужасно. Тетя Зоя не вступалась. Видимо, тоже не гордилась дочерью. Только вот не понимали они, что наказание для монстра как красная тряпка для быка. В 91-м году Котниковы, муж и жена, сгорели в бане. От нее теперь ничего не осталось. Но в тот день дым шел столбом и был виден аж из города. Их подожгли? Конечно, собственная дочь. Менты ее допрашивали, но доказать ничего не смогли. Со следователем она потом спать начала. Может, поэтому все обошлось. Я не могла скрыть ужаса. История впечатлила меня, напугала. Во что я ввязалась? Наверное, только во время рассказа Надежды я всерьез об этом задумалась. Убийство животных, похищение ребенка, поджог родителей. Все эти бедствия имели отношение к дому, в котором я добровольно себя заточила. В груди нарастало возмущение. Луиза точно знала историю семьи Котниковых, которую нам предстояло расследовать, но ни словом не обмолвилась. Очевидно, она была готова на любые жертвы ради рейтинга. «Но в доме тоже был пожар», — заметила я. «Да, на радость местным». После смерти родителей Машка стала еще свирепее. Бросала мертвых крыс под пороги, рисовала кровью на стенах. По ночам устраивала оргии с приезжими. Люди уносили ноги один за другим. Мы с матерью оставались в деревне в числе немногих. Ближе к 40 Машка родила наследничков. Сначала девочку, потом мальчишку. Я их редко видела, даже не знаю, где они сейчас. На камне написано «Мария умерла 5 лет назад». Да, пропал еще один ребенок, девочка. Ее отец поджег тот треклятый дом. Дети Маши спаслись, сама она сгорела. Женщина посмотрела в сторону машины и нетерпеливо уставилась на меня. Начинала смеркаться. «Вы случайно не знаете, что означает надпись на камне Марии? Варум?» «Нет, наверное, что-то на немецком. А не подскажете, как звали ее детей?» Надежда усмехнулась и прищурилась. «Вы же пишете статью, должны знать». Я неловко улыбнулась, поблагодарила и сказала, что мне нужно идти. Надежда вновь предложила подвезти до города, на что я снова отказалась. «Почему вы все же уехали из деревни?» — спросила я напоследок. «Этой осенью в дом опять кто-то заселился. Приезжали рабочие, делали ремонт. Кот наш, Гришка, пропал. Потом мать умерла. Мне хватило, чтобы убраться». Надежда вернулась к машине. Я зашагала в дом. Возвращаться, зная зловещую правду о мести, оказалось не так-то просто. Пару раз я останавливалась, порываясь вернуться в город. Но сокровенная сумма с 6 нулями заставляла брести дальше, как и синяк на спине сестры. Вечером мы снова собрались за столом. Еды оставалось мало. Луиза не приезжала. Тина поделилась историей о древнем проклятии, которое уничтожило деревню. Ева после посещения кладбища заявила, что хозяйку дома убил ее любовник, а после умер сам. Год выглядел уставшим, но довольным. «Твоя очередь», — объявил он. «Ты еще ничего не сказала». Конечно же, я умолчала про Надежду. Словно в трансе, я прикрыла глаза и за могильным голосом поведала историю о ведьме, которая жила здесь. «Ее боялась вся деревня», — сказала я, — «кроме ее детей». Год тут же оживился. Он принес камеру и попросил повторить. До полуночи мы ждали Луизу, но та не явилась. Измотанные и голодные, мы разошлись по спальням. В ту ночь я заснула на удивление быстро и даже без лампы. А проснулась, в кромешной тьме. Кто-то истошно кричал. Женщина. Тина. Почти на ощупь я выбралась из комнаты, взбежала по лестнице, но крики стихли так же быстро, как возникли. На секунду мне почудилось, что я услышала их во сне, но тут из комнат выскочили дрожащие Гот и Ева. «Что происходит? Кто кричал? Где Тина?» Мы обошли весь дом, но нигде ее не нашли. Свежий снег, выпавший за ночь, лежал на крыльце нетронутым. «Мне кажется, это часть шоу», — наконец решила Ева. «Тина — подставная актриса. Нужно снять про это». После короткого сюжета, который они с Готом записали, мы все же решили провести остаток ночи вместе. Мы с Евой устроились на широкой кровати Гота. Сам он притащил наверх мою раскладушку, но никто из нас в ту ночь больше не смог уснуть. Утро выдалось таким же безрадостным. На завтрак остались хлебцы с горьким чаем. Ева снова принялась бродить по дому, наговаривая что-то на камеру. В этот раз она разглядела призрак убитого мужчины и его жены, умершей в родах. «Это ее крик мы слышали ночью», — подытожила Ева. Я продолжала ждать Луизу. Она должна была посмотреть материал, объявить победителей и объяснить пропажу Тины. Уровень моей тревоги взлетел до предела, и я весь день провела на диване напротив входной двери. Ближе к вечеру Гот уснул в кресле. Ева скрипела половицами в спальне, беспокойно бродя по комнате. Я заглянула к ней. «Мне страшно», — сказала Ева. «Я чувствую угрозу». Затем подумала и добавила. «Мне кажется, мы все умрем». Мы немного помолчали. Что я могла сказать, если волновалась о том же? «Ты случайно не знаешь, что означает «варум»?» На немецком. «Знаю. Ходила на факультатив. Почему?» Перевод, однако, мало что прояснил. «Можно я загляну в твой шкаф?» Ева удивилась просьбе, но согласилась. Она указала на единственный ящик, в котором лежали вещи до ее приезда. Внутри оказалась папка на завязках с детскими рисунками. Мы с Евой листали их в тоскливом молчании и беспокойстве. Каждая из картинок была наивной и вместе с тем пугающей. Розовые котята, единороги, цветочки и щенки, из живота и горла которых льются красные капли крови и торчат ножи. Мне подумалось, что чья-то зверская фантазия добавила в детские рисунки свое видение. Одна из картинок зацепила меня больше остальных. Дом, объятый пламенем. Женщина, что стоит в окне. И дети, мальчик и девочка, держатся за руки и глядят на нее со двора. Вечером мы доели хлебцы и молча прислушивались к ветру. Гот как мог подбадривал нас. Казалось, наша тревога никак на него не влияла. «И это просто шоу», — повторял он. «Все живы». Перед сном Гот отыскал на кухне пыльную бутылку вина. Я отказалась пить. Однако Ева с Готом быстро набрались и уснули. Я прилегла рядом с ними и проснулась, как и прошлой ночью, от женского крика. Я позвала Еву, но та не ответила. Проснулся Гот и резко включил свет. «Где она?» Крик оборвался. Мы с Готом смотрели друг на друга в растерянности. Как и прошлой ночью, вместе осмотрели дом. Нашли следы рвоты в унитазе и кровь на стенке раковины. «Это по-настоящему», — пробормотал Гот. Он выглядел растерянным. Стоило вызвать полицию, но телефоны у нас забрали. Я хотела спуститься в деревню и позвонить от местных, но Гот боялся, что по дороге мы попадем в ловушку или заблудимся. Было решено вооружиться ножами и до утра сидеть спиной к спине, не смыкая глаз. Внезапно до меня дошло. Еву и Тину похитила Луиза. Никакого шоу с денежным призом и проверкой способностей не задумывалось. Людей привезли на убой, и тот, кто стоит за всем этим, находится в доме. Следы в снегу на крыльце отсутствовали, а значит, Луиза все это время была здесь, с нами, возможно, в подвале. К тому же имя Луиза наверняка имеет немецкие корни. Как еще Мария могла назвать единственную дочь? Дальше играть роль талантливого медиума я не могла. Пришлось выложить Готу все, что мне рассказала Надежда. Я знала, что рискую. Гот вполне мог оказаться соучастником. Однако я быстро отмела эту мысль. Он был милым, дружелюбным и слабым физически. Но главное, что убедило меня, он был рядом со мной, когда пропала Ева. Гот сказал, что на самом деле его зовут Коля Рыбаков, и что он боится умирать. Ему было трудно до конца поверить в преступный умысел. И я отвела его в кабинет, где таилась шкатулка с женскими волосами. Оказалось, за пару дней коллекция пополнилась. Пучки светло-розовых прядей Тины и черных Евы почти завершали круг. Осталось одно деление. Я указала на рыжие волосы, помещенные в центре. Это волосы Марии. Все похищения имеют отношение к ней. «Наверное, они уже мертвы», — безрадостно заключил Гот и ушел в себя. На рассвете мы вышли во двор, намереваясь дойти до жилых домов и вызвать полицию. Однако мы едва сделали дюжину шагов. Тело Луизы было подвешено на одном из деревьев метрах в 20 от особняка. Она безвольно лежала животом на суку, точно заброшенная наверх кукла. Куртку хаки, длинные волосы, закрывавшие лицо, и стройные ноги в дутиках трудно было не узнать. «И кто теперь убийца?» — прошептал Гот. Мы побоялись идти дальше. Послание считывалось четко. Поднялся ветер. Мы стояли на морозе, и снежные хлопья били нас по щекам. «Возвращаемся в дом», — сказал Гот. «Когда метель успокоится, побежим к дороге за кладбищем. По ней мало кто ездит, но другого выхода нет». На том и решили. Я укрылась одеялом на диване, дрожа от страха и холода. Гот сидел рядом и кусал губы. Не знаю, в какой момент я уснула. Не думала, что перед лицом смерти это возможно. Тем не менее, я проснулась, и проснулась одна от резкого шума. Кто-то снаружи запирал на ключ входную дверь. Снизу послышались мучительные крики. Гот отчаянно вопил, но, как и раньше, вой быстро оборвался. Страх парализовал мое тело. Все кончено. Припасенный накануне нож пропал. Я была одна, в глухой деревне, в доме, полном невидимых врагов, безжалостных, хитрых, любящих помучить жертву. Нас могли убить в первый же день, одного за другим. Но нет. Мы снимали на камеру бред о призраках и проклятии, пока убийцы смеялись за нашими спинами и ловили нас по очереди, как безмозглых мышей. Я не знала, что делать и как выбираться. Враг стоял за дверью и знал, где я нахожусь. «Спрятаться», — сказала я себе, и бросилась на второй этаж, в спальню Гота. Она единственная закрывалась изнутри на щеколду. Я постаралась открыть ставни, сорвать их с петель, но ничего не получалось. От голода и тревоги в руках не осталось сил. На первом этаже скрипнула половица. В страхе я заползла под кровать и вдруг заметила ручку в полу. Она оказалась прибита к широкому квадратному люку. Было страшно подумать, куда ведет тайный проход в доме, где правят убийцы. Но другого выхода не осталось. Смерть казалась неизбежной. Но я до последнего момента пыталась ее отсрочить. Пришлось двигать кровать. К счастью, она была легкой, сколоченной из дешевой фанеры. Я открыла люк и уставилась в темноту. За дверью спальни слышались быстрые шаги. Я схватила сумку Гота с камерой и спустилась вниз по дощатой лестнице. если я чудом доберусь до полиции, подумала я, фотоаппарат станет уликой, доказательством, что каждый из нас жил и сгинул в этом проклятом доме. Призрачный свет, льющийся из спальни, с трудом высветил скудное помещение, кладовую, запертую на ключ. Каждая ее стена была обклеена зловещими рисунками. Пытки взрослых людей, животных и даже детей. На столе возле лестницы кто-то соорудил алтарь, измазанный кровью череп с перевернутым крестом, черные свечи, кости мелких животных, а в центре потрепанная книга «Баал Анбетунг». На самом краю стола покоились два ключа. Я взяла оба, по очереди вставляя в узкую щель. Ветхая дверь открылась, и я вновь оказалась в гостиной. В спальне Готта что-то треснуло. Я закрыла кладовую на ключ и распахнула соседнюю дверь. На этот раз она оказалась открытой и вела, как я и думала, в подвал. Закрыв ее на торчащий в замке ключ, я вновь спустилась по лестнице. Подвал освещал тусклый ореол настенных бра. Их света хватило, чтобы разглядеть массивный железный стол. Лужа крови на нем была такой широкой, что капли беспрестанно стекали на каменный пол. Возле стены притулился еще один стол с алтарем. На красной скатерти стояла черная фигурка хвостатого существа с человеческим лицом, копытами и рогами. Рядом на подносе лежали четыре отрубленные женские кисти и два сердца размером с кулак. Вид человеческих останков и запах, что исходил от них, едва не подкосил меня. Это было слишком. Какой-то частью разума я все еще надеялась на розыгрыш. Верила, что Ева, Тина и Гот прячутся в подвале и давятся смехом. Теперь надежда на шутку рассеялась. Я достала из сумки камеру Гота, чтобы сделать пару снимков для полиции. Затем проверила их четкость и случайно пролистала дальше. Мистических видео, что Гот снимал о доме, в памяти не оказалось. Там были лишь трупы. Фото мертвой Тины с выпученными глазами и перерезанным горлом. Ее голое тело на железном столе. Процесс отсечения кисти ножовкой. Затем тело Евы, еще в одежде, но уже бездыханное. Были и другие фото изувеченных женских тел, в разных ракурсах, но неизменно безжизненных. Дрожащими пальцами я отыскала на камере самое первое фото. Два человека стояли рядом с особняком и счастливо улыбались в камеры. Их лица я сразу узнала. Кто-то дернул ручку подвала, затем еще раз, настойчиво. Я побежала к противоположной двери, ведущей из комнаты, рванула ее на себя и вновь погрузилась в темноту. Здесь не было светильников, проход оказался узким, больше похожим на туннель. Я двигалась на ощупь, ведомая хрупкой надеждой спастись. Примерно через 10 метров мои руки уперлись в круглую дверь. Открыть ее оказалось делом нелегким. С четвертой попытки, приложив остатки сил, мне удалось выйти наружу. Я очутилась на окраине небольшого ельника. Деревянная дверь позади меня была встроена в возвышенность холма. За ближайшими стволами проглядывало кладбище. Чуть ближе в лесу, метрах в 7 от меня, маячила фигура. Она сразу приметила меня, не оставив шанса сбежать. «Как ты выбралась?» — спросила Луиза, откинула лопату и широким шагом двинулась ко мне. Снег позади нее был расчищен и усыпан мерзлой землей. Ее младший брат пнул ногой дверь и присоединился к нам. Его тонкие руки стискивали молоток. «Почему ты ее еще не убил?» — взвизгнула Луиза. «Заканчивай!» Она вернулась на прежнее место, схватила лопату и с остервенением продолжила копать. Рядом два увесистых полиэтиленовых мешка жалобно трепетали на ветру. «Так как тебя на самом деле зовут?» — спросила я Гота в жалкой попытке растянуть время. «Готлиб», — осклабился он. Ритуальные убийства? Мать гордилась бы вами». Готлиб перебросил молоток из одной руки в другую. Быстрота, с которой его лицо изменилось, пугала. «Я делаю это не ради нее. Я делаю это ради нашего господина, Ваала». «Тот черт с рогами?» Я медленно попятилась. Готлиб двинулся мне навстречу. «И как это было? Ты заманивал, а сестрица убивала?» «Дурочка, Луиза не убивает. Она помогает пугать. Ваал любит, когда жертва в ужасе». «А те крики?» Луиза открывала тем дурам рот на пару секунд, чтобы напугать остальных. Потом затыкала и ждала, когда я приду и добью. «Значит, матушка обучала вас ремеслу». Я скосила глаза, ища путь к отступлению. Можно было ринуться через кладбище к трассе, однако Готлиб наверняка бегает быстрее. Возможно, стоило броситься в лес и затеряться между деревьями, но цепочка следов все равно приведет их ко мне. «С детства!» — хмыкнул Гот. «Луиза была мягкотелой, но слушалась. И наша тройка не первая? Третья в этом году. 9 жертв в год Ваалу достаточно». Мне вспомнилось заплаканное лицо сестры в нашу последнюю встречу. Что будет с ней, когда я не вернусь? «У меня есть младшая сестра. Я должна...» «Прости, ничего личного. Я в целом ненавижу таких, как ты. Тасуете карты, болтаете чушь про духов, дурите народ. Только моя мать была настоящей. Она видела и говорила то, что тебе и не снилось». Готлиб усмехнулся. «Первый день, когда ты выложила правду, я подумал, вот так, кто видит суть. Моя мать была точно такой же, а потом ты раскрыла обман. Отвратительно». Я опустила глаза и почувствовала, как слезы сжимают горло. Слишком глупая смерть, хотя такой дури, как я, подходила. «Наверное, стоит попрощаться». Готлиб встал на расстоянии шага. «Луиза может передумать, у нее чувствительное сердце». «Почему она вообще участвует в бойне? Ее репутация...» «Ее репутация существует только благодаря Ваалу. Каждая новая жертва приносит ей деньги и подписчиков, так что ты умрешь за правое дело». Он крепко сжал рукоятку молотка, и я знала, что за этим последует. В тот момент моя душа будто вышла из тела и обратилась к высшему сознанию. Не знаю, как объяснить это по-другому. Может, страх смерти обострил сознание. Последние детали пазла встали на место. И я сказала то, что сказала. А может, в меня правда вселилась мать Готлиба. Я смутно верю в это, но и не совсем отрицаю. СМИ окрестили меня сумасшедшей после этих слов. Но факт остается фактом. Я сказала то, что заставило руку убийцы дрогнуть. «Ты ведь понимаешь, что дело не в сатанинском боге?» Брови Готлиба поползли вверх вместе с уголками губ. «Я думаю, дело в матери», — уверенно продолжила я. «Она осталась в горящем доме в тот день, хотя могла спастись. И ты ищешь гадалку, экстрасенса или мага, кто скажет тебе почему. Почему она предпочла умереть и оставила вас, когда могла жить?» Горящие зрачки Готлиба потускнели. Молоток закачался в ослабленной руке. «Я знаю ответ», — продолжила я. «Варум. Она была ужасной матерью и перед лицом смерти поняла это. Она заставляла родных детей похищать, мучить и убивать тех, кто был кому-то дорог. Она укладывала вас спать и шла совокупляться. И в какой-то момент это должно было закончиться. Стоя в тот день в огне, твоя мать поняла, что монстра, которому она поклонялась, не существует. Она сама была монстром. Частью прогнившего сердца она все же дорожила своими детьми и потому спасла их своей смертью». Я подошла ближе и взяла Готлиба за руки. Это было рискованно, но я почувствовала, что он дрогнул. «Твоя мать хотела вам другой судьбы. Думала, если умрет, У вас будет счастливая юность, без убийств и крови. Но ты не понял ее». Готлиб потерял бдительность. Молоток выскользнул из его рук прямо в мою ладонь, а в следующую секунду обрушился на голову мучителя. Готлиб по-детски мяукнул, где-то вдалеке закричала Луиза. Я отпустила рукоять и со всех ног бросилась к дороге. Как вы знаете из газет, на дороге меня уже поджидала Надежда. Она сказала, что вернулась в деревню по зову сердца. Как тут не поверить в провидение? Следствие по делу продолжается, но я уверена, что брата с сестрой посадят надолго. Жаль, что Готлибу всего 17. Надеюсь, срок не убавят. Газеты были беспощадны к убийцам, но мне тоже досталось. Многие СМИ писали, что я была в сговоре с ними. Другие утверждали, что я двинулась умом и действительно мнила себя экстрасенсом. Припомнили и то, что, по моим словам, в меня будто вселилась Мария. Надеюсь, теперь вы видите правду. Газеты изложили историю путанно и превратно. Я психически здоровый человек, который поверил в сказку и проявил глупость. Не маг, не соучастник и не сумасшедший. Так как мою тетку лишили обязанностей опекуна, спасибо соседке, что наконец вызвала полицию на крики сестры. И Полина снова оказалась в приюте, прошу вас передать сестру под мою опеку. Котниковых обязали выплатить мне огромную компенсацию. Больше, чем обещал главный приз. Я переехала в новую квартиру, нашла работу. Комната для Полины готова, и я с нетерпением жду момента, когда сестра ее увидит. Полина пережила не лучший год и не лучшее детство. Она потеряла мать, терпела насилие и почти потеряла меня. Черная полоса в ее жизни должна закончиться, и я клянусь сделать для этого все. Ибо теперь вы знаете, какие монстры вырастают из искалеченных мраком детей.